победы гундосили клаксоны, в машинах орали приемники, сотрясая округу музыкой и рекламой, на земле росли горы пивных банок, детишки рыскали в поисках гильз, дробя кости, взвывали электропилы, и пол разделочного сарая покраснел от крови. Еще теплые окровавленные лопатки тащили к автохолодильникам, взвешивали срезанные бизоньи горбы, выносили задаток за место в холодильных камерах. Все пошло в дело, не только мясо. Головы отдавали на отделку чучельщикам. Копыта шли на пепельницы, хвосты на мухобойки, кожа на чехлы для автомобильных сидений. По словам знатоков, из бычьей мошонки можно было заказать оригинальный кошелек. И одно за другим, доведенные до изнеможения, загнанные в проволочную ловушку всадниками, не понимая сути происходящего, умирали под лазурным небом мифические существа. Но смерть они принимали без благодати, без подобающего им величия, и умирали, как самые малые в жизни сей, как изгои природы. Умирали в пыли унижения, оплеванные свинцом. И было в этом нечто большее, чем опошление слуха, зрения, обоняния и души. Нечто большее, чем заурядные убийства. В этом была сама душа американца, ее человеческая суть. Мы рождены с кровью бизонов на руках. В нашем далеком прошлом возникают эти атавистические звери. Они пасутся на лугах подсознания, стадами проносятся через наши сновидения, и сквозь сон мы провожаем их проклятиями. Жестокосердные существа, мы знаем, что сотворили. Знаем, что один биологический вид не создан для уничтожения другого, и потому, когда видим уцелевших от побоища, глубоко в наших душах пробуждается страсть, неукротимая ненависть, неискупимая вина. Пока бизон жив, он не дает нам покоя. Ему нет места, нет оправдания. Это незаконно рожденное дитя, чудовище, с которым нам не ужиться и без которого не прожить. Поэтому мы убиваем, убиваем вновь и вновь, ибо пока жив хоть один бизон, в грехе наших отцов, а значит и в нашем грехе, нет совершенства. Но есть и нечто большее в убийстве бизона. Кажется, что земля ханаанская, куда мы пришли, слишком прекрасна. И пока мы не совершим на ней насилие, пока не изгадим, не убьем и не испакостим все, чем эта земля нас благословила, пока не сотрем с лица ее следов нашего бесчинства, пока не омоем руки, обогренные кровью агнцев, в крови уцелевших агнцев, не будет нам покоя. Слишком велика наша гордыня, чтобы воздать хвалу Господу. Невыносима нам доброта Его. Глава 12. С младенчества Стивен и Билли Лалли оспаривали друг у друга родительскую любовь. Они как баллонки тявкали и выпрашивали лакомые кусочки, которые доставались то одному, то другому. Если один из братьев разучивал какой-то трюк, к примеру, начинал сюсюкать, второй немедленно придумывал что-нибудь другое. Вот что они получили на Рождество, когда Стивену было 11, а Билли 9. Одинаковые игрушечные танки с полным вооружением, одинаковые космические скафандры и шлемы, одинаковые наборы комнатных и спортивных игр, одинаковые спиннинги с катушками, одинаковые ковбойские костюмы, шляпы и сапоги с шестизарядными револьверами в придачу, одинаковые кассетники, одинаковые ласты и маски, одинаковые наборы игрушечных гоночных машин, одинаковые дополнительные детали для одинаковых электрических железных дорог и одинаковые гоночные велосипеды, только один был красный, а другой золотистый. Вручив подарки, родители отправились в гости. Стивен получил красный велосипед, а хотел золотистый. Билли меняться не пожелал. Вернувшись, родители увидели, что Стивен в припадке бешенства, рыдая и раскачиваясь из стороны в сторону, бьется головой об стенку. Чтобы его утешить, мать пообещала поменять красный велосипед на золотистый, а отец взял все семейство в Аспен покататься на лыжах. После этого родители оставили сыновей на попечение дворецкого, горничных, шофера, повара и гувернантки, а сами отправились проводить зимний сезон в Марокко. После того, как на их глазах пристрелили первого бизона, они сказали лимонаду, что пора ехать дальше, с них этого достаточно. После второго они стали настаивать, после третьего — умолять. Лимонад только посмеялся. Поедет он, как же! Не он же конючил, а они уговорили его проехать аж через весь округ Коконино, лишь бы глянуть на настоящих бизонов. Другой где такой случай не представится. Они уговорили, он согласился. А если им не нравится, пусть терпит, потому что ему, лимонаду, нравится. Может, он вообще ничего лучше в жизни не видел. Может, такого даже в цирке не покажут. Так что он не сдвинется с места, пока всех бизонов не начинят свинцом, пока с последнего шкуру не сдерут. Сели перекусить, но еда не лезла им в горло. Лимонад сожрал все, что осталось в рюкзаках. Только часа в три, когда под крики восторга пало последнее животное, и зрители допили свое пиво, они выехали в направлении лагеря. В кабине с вожатым они сидеть отказались. Все шестеро тряслись в кузове с посеревшими лицами, в полном молчании, съежившись на груди спальников. Казалось, дороги не будет конца. Флагстав, Джером, перевал Мингус. Наконец, когда они остановились перед светофором на площади окружного суда в Прескоте, самый младший, Лалли II, прервал тошнотворное молчание. Сколько их еще осталось? Все.